и его разложение, буддизм указывает, что эти разложения временны и периодичны, ибо по принципу эволюции, направляемому законом кармы индивидуальной и коллективной, мир исчезающий, в свою очередь, выявит мир со всем его содержанием, подобно тому, как наша Вселенная была проявлена из первичной субстанции материи. Отрицая чудеса, учитель указывал на скрытые силы в человеческой природе, которые при развитии их могут производить так называемые чудеса.